каждой простоты довольно смелости. И в этом исторически печаль. Сидели бы себе спокойно в крепости, они ж открыли дверь, давай кричет. Ой, дура, дура, дура я, дура, родина моя. Ой, дура, дура, дура я, дура, родина моя. От каждого ума довольно горюшка, и даже от хренового совсем. Перемешань сменилась переборюшней, молчали б, так рассказываю всем. Ой, как на родине моей нету яйцев у царей. Ой, как на родине моей нету яйцев у царей. Что жизнь есть сон, слова, конечно, бедрены, но мысли современна и верна. Проснемся, глядь, под стягами победными, опять шагает дружная страна. Вы прыг-прыг, а я стук-стук, вас под номер и на круг. Я прыг-прыг, а вы стук-стук, нас под номер и на круг. У каждой простоты довольно смелости, и в этом исторически печаль. Сидели бы себе спокойно в крепости, они ж открыли дверь, давай кричать. Ой, дура, дура, дура я, дура, родина моя. Ой, дура, дура, дура я, дура, родина моя.